Глава 19. Нхассы. Вот так вот живешь себе, живешь, во что-то веришь, чего-то боишься, к чему-то стремишься, и кажется тебе, что ты про себя уже все-то знаешь, и поручиться сам за себя можешь. Дескать, я никогда этого не сделаю, не буду в этом участвовать, разве что под пытками или с дулом пистолета у виска. А потом раз, и жизнь повернулась к тебе другим боком. И ты стоишь истуканом, каким-то чудом удерживая оружие в опустившейся руке. И зачем мне его только вообще дали? И смотришь, смотришь, как какой-то инопланетянин расстреливает твоих соотечественников, людей. И плевать, что инопланетянин этот тебе как-то по-особенному дорог, а людей ты видишь первый раз. Надо было ведь что-то сделать, выстрелить в него, ну или самой застрелиться. Теперь. Вообще такой поворот ничего не предвещало. Мы планомерно притворяли новый план Киару в жизнь. Вместе прогулялись на какой-то заброшенный космодром, где Эрдан как-то выцепил нужную ему информацию из компьютера, подключенного к общей сети. Шаттл вернули. С Руггом договорились о плане штурма. И все это время я чувствовала себя какой-то неприлично счастливой, несмотря на отчаянное желание содрать маскировку, вопреки неопределенности и рискам. И все это просто потому, что Айрдан Ниаши был рядом и хотел меня поцеловать. Мне кажется, что я ловила это желание в его не очень понятных, задумчивых взглядах. И от этого хотелось петь и рисовать. Хотя и танцевать тоже можно. И вот. В мою жизнь пришло оно. И пришло совершенно непрошено. Знание, от которого невозможно закрыться и отмахнуться. Не знаю, может, кто и справился бы, но мои психологические защиты пасуют перед таким. И я вряд ли смогу просто взять и забыть, выкинуть из головы, что нхассы — это люди. И я ничего не сделала, чтобы помешать той бойне, которую устроили мои спутники. Хотя, может, они все-таки стреляли из парализаторов? Получается, мы им поэтому и нужны были? Потому что биологически такие же, как их враг. Мария позвал Киару, и я открыла глаза и наставила оружие на него. Заставить себя посмотреть вниз я не могла. И так хорошо помню, как они падали, расстрелянные, ибо корабль перестал им вдруг подчиняться и, самопроизвольно, проложив какой-то маршрут, отправился в полет. А откуда ни возьмись, появившиеся Руги открыли огонь. «Киару, Айрдан, Ниаши!» — дрожащим, но уверенным голосом произнесла я. Но дальше все испортило, сорвавшись на слегка истеричное. «Какого черта?» «Мария, опустите оружие», — мягко сказал Киару, жестом отправляя Руга осмотреть остальной корабль. «Еще трое». «Нет», — сказала я и попятилась так, что уперлась спиной в стену. В общем-то, даже почти удачно. Всего пара метров до двери. «Сначала вы мне все объясните». «Хорошо», — пожал плечами инопланетянин. «Не опускайте». И пока я растерянно думала, а что же мне делать дальше, смогу ли я и правда в него выстрелить, или мне не позориться, тем более что первая волна угрозы не подействовала, Киару оказался рядом и даже не вырвал, а как-то мягко забрал у меня парализатор и отступил. А я бросилась-таки прочь, хотя куда можно деться с корабля, который уже в полете. Айрдан нашел меня почти через полчаса в медотсеке. Вернее, в той его части, которую я для себя окрестила лабораторией. И хотелось бы мне сказать, что я там уже вовсю изучала свой злосчастный вирус или что-то еще. Но нет. Я еще лишь только гадала, что это за оборудование и как им пользоваться. Переводчик мне в этом помочь никак не мог. он переводил только звуки. Надписи же оставались для меня совершенно непонятными. За это время я успела уже много чего передумать. Например, что я теперь знаю одну из тайн Киару. Они как-то нереально хорошо ладят с техникой, причем с любой. Не на уровне конечного пользователя, а где-то глубже и масштабней. И это одинаково восхитительно и ужасно. Потому что никакие пароли им не важны. Они просто убедят систему, что был назван уже тот самый пароль, и пойдут дальше. Взять хотя бы Айрдана. Он моментально и с одинаковой легкостью переподчинил себе как автолет нашего Руга, так и корабль Нхассов. При воспоминании о последних у меня начинали дрожать губы. Но я решила, твердо решила, что скандалить нельзя. Даже если все и в самом деле обстоит так ужасно, как сказали мне мои глаза, а в это мне до сих пор никак до конца не поверить, то истерикой все равно ничего не добьешься. «Мария», — сказал объект моих размышлений и метаний, появляясь в дверях, и, кажется, собираясь добавить что-то еще. Но я так заметно вздрогнула, что он замолчал. И, кстати, был уже без маскировки. «Да?» Хотелось отозваться естественно, а получилось, разумеется, напряженно. «Хорошо, хоть без надрыва. Кажется, без». «Кого вы видели?» — спросил Киару, подходя ко мне слишком близко. То ли ближе, чем раньше, то ли я из-за его родного облика так занервничала. А может, свежие события давали о себе знать. И вопросик у него, кстати, совершенно странный, даже слегка безумный. Кого еще я могла видеть? Его и Руга, расстреливающих представителей моей расы. Неужели был еще кто-то? Вы их убили? Вместо ответа вопрос. Парализовал. И что с ними будет? Вообще, я подумывал оставить их тут, на корабле. И не успела я облегченно вздохнуть, добавил, и продать пиратам вместе с кораблем. «Что?» — переспросила я. «Что?» «Мы не можем лететь на этом корабле. Он слишком медленный», — пояснил Киару, как будто именно смена корабля в его планах была самым диким. И подошел поближе. «Продать пиратам их?» Почему-то у меня не получалось назвать людьми, равно как и нхассами. «Ну, а что мне с ними делать?» Как-то устало вздохнул он. «Простите, отпустить?» Я чуть было не сказала «да», даже несмотря на отчетливо прослеживавшийся сарказм. Чувствовала, что упускаю что-то важное. Возможно, Киару не зря что-то такое спрашивал. Но неужели я должна отказаться верить своим собственным глазам? «Пойдемте, Мария, я вам кое-что покажу». Вздохнул он и странно привычным движением взял за руку. И я сама, кажется, тоже к этому привыкла. Слишком привыкла. Так что отвыкать будет очень больно. «Ключ-то здесь?» — спросила я, пока мы шли по длинному коридору, чуть ли не касаясь головой потолка. «Экономия пространства? Или нхассы значительно ниже, чем люди с планеты Земля?» «Да», — коротко ответила Айрдан. «Хорошо», — как-то слишком безразлично сказала я, но ничего не могла с собой поделать. Как искренне и бурно радоваться за того, кто, не моргнув глазом, собирается продать людей каким-то космическим пиратам. Но попытку все же сделала. Рада. За вас. «Благодарю», — тоже не очень выразительно ответил Киару. И я почувствовала, как между нами стремительно все портится. Если вообще есть чему портиться. Хотя мою руку он так и не отпустил. Но это возможно, чтобы не убежала снова. Сейчас как запрет меня вместе с остальными. «Вот», — сказал Киару, открывая одну из дверей и отпуская мою руку. «Заходите и скажите мне, что вы видите». Я неохотно шагнула внутрь, слегка успокоившись, когда Айрдан все же зашел вслед за мной и огляделась. Это помещение, вероятно, предназначалось для перевозки грузов. По крайней мере, там стояли какие-то коробки в одном углу. Мебели не было. А в другом была какая-то непонятная и неопрятная куча, немного отталкивающего вида. Местами фиолетовая, местами полупрозрачная. И я уже собиралась немножко огрызнуться, что я понятия не имею, как этот его космический мусор называется и зачем мне на него смотреть. Но тут, приглядевшись, поняла, что это не сплошная куча. Это сваленные вместе тела каких-то невысоких и крайне несимпатичных существ. Он хочет сказать, что это мои соотечественники плохо обращаются с каким-то видом гуманоидов, поэтому не грешно и их самих продать пиратам? «Кто это?» — спросила я, с удивлением обнаружив, что держусь за руку инопланетянина. Попробовала незаметно отпустить, но оказалось, что он тоже держит и, в отличие от меня, отпускать не планирует. «Нхассы», — любезно и скупо сообщил синеглазый. «А-а-а?» — спросила я, снова испытывая трудности с формулировками. А оказалось же, что уже от этого избавилась. «А те, в кого вы стреляли?» «Нхассы», — еще любезнее сообщил Киару. «Не понимаю», — призналась я. «Они выглядели по-другому». «Как руани», — предположил почему-то он. И я замотала головой. «Конечно, люди и руани похожи, но спутать я их не могла». «Как люди!» — все-таки выдавила из себя, и Киару тут же отпустил мою руку. «Стойте здесь!» — попросил он, а сам направился к куче тел. Смотреть на нее без содрогания было невозможно. И извлек оттуда один экземпляр. Он был ужасен. Перепутать это с человеком я никак не могла. Разве что намазать на него этой самой нано-биомассы, которой нас гримировал Киару. И то... Вытянутый, тощий, лысый череп, полупрозрачная кожа, под которой виднеется что-то сиренево-фиолетовое. Почему-то пришло на ум желе, и я поняла, что никогда в жизни больше не смогу его есть. Всегда будет сразу вставать перед глазами вот этот. Лучше я буду смотреть на Эрдана. Он красивый. Очень-очень красивый. Настолько, что меня так и тянет прикоснуться, несмотря на всю неуместность. Я зажмурилась на секунду. Киару что-то вколол прозрачно-фиолетовому гоблину, а когда открыла глаза, в руках у Эрдана бился человек. При этом, правда, он изрыгал ругательство на каком-то неизвестном мне языке. По крайней мере, переводчик растерянно вещал. «Слово с резко негативной окраской. Запрещено переводить. Слово с резко негативной окраской. Фраза с резко негативной». «Человек?» — спросил у меня Киару, и я растерянно кивнула. Человек обмяк и снова стал монстром. Айрдан аккуратно вернул его в общую кучу и гостеприимно указал мне на выход. Я с радостью послушалась, пытаясь как-то уложить в голове, что фиолетовые монстры в отключке и люди в сознании, которых расстреливали мои спутники, — это одни и те же существа. «Простите, Мария», — сказал мой спутник уже в коридоре. «Я не думал, что это подействует на вас. Иначе бы, разумеется, предупредил. Вам было очень плохо?» «Да», — честно сказала я, запрокидывая немного голову и усиленно моргая, чтобы справиться с подступившими к глазам слезами. «Я всегда после сильного стресса плачу, и многие говорят, что это хорошо, что это своего рода разрядка, и это куда лучше, чем держать напряжение в себе. Но случается все это очень не вовремя. Не хочу, чтобы Киару считал меня плаксой. Хотя, с другой стороны, вряд ли я его удивлю. Разве что поцеловать опять. Простите меня», — повторил он еще раз. И это у него получилось так мягко и осторожно, почти нежно, что слезы все-таки пролились. «Что я могу для вас сделать?» Опять завел свою любимую тему про искупление инопланетянин. «Избавьте меня от маскировки, наконец!» — — неосмотрительно брякнула я. «Не корабль же с него в конце концов требовать, на радость оставшемуся за много световых лет отсюда работнику родимых спецслужб». «О!» — оживился Киару. «С удовольствием. Пойдемте». И где-то в этот момент я начала догадываться, что подписалась на что-то не то. Потому что маскировка у меня везде, вообще по всему телу. Выходит, я пообещала инопланетянину своего рода стриптиз? Интересно, а передумать насчет искупления можно? Или это какое-нибудь страшное оскорбление? И хочу ли я в самом деле передумать? А как они это делают? Спросила, чтобы немного отвлечься. Можно сказать, что это в некотором роде гипноз. Они излучают определенные волны, которые воздействуют на мозг и заставляют видеть кого-то безопасного, своего, может, даже кого-то, кому хочется помочь. И на вас это тоже действует? Как бы отвязаться от фривольных мыслей? А с другой стороны, может, пускай остаются? Если что, скажу Киару, что это опять приступ вируса был. Нет, на меня не действует. После некоторой паузы сообщил Айрдан. И невиданное дело, добавил. Ни на кого из Киару не действует. А на остальных Руан, да, действует. И на вас, кстати, тоже не должно было действовать. Но, видимо, вирус. А что с ними сделают пираты? Спросила я уже, когда мы зашли в какую-то каюту. Видимо, в ту, которую он присмотрел для себя. «Не знаю», — чуть повел плечами. «И, честно говоря, мне все равно. Раздевайтесь». «А вы?» На автомате спросила я и сама себе удивилась. Я была уверена, что моя реакция по умолчанию на такое предложение «нет-нет, ни за что». «И знаете что самое ужасное?» Он действительно стал раздеваться. «Стойте!» — потребовала я, испытывая сильное чувство дежавю, но зажмуриваться не стала. В конце-то концов, я не так давно вломилась к нему в душ. Какие после этого могут быть между нами секреты? Ах, хотя все равно как-то неловко. «Мария, не трусьте!» — улыбнулся уже оставшийся в одних штанах Киару. «Ничего я вам не сделаю. Плохого». «Ага», — сказала я, мучительно размышляя, то ли сделать шаг вперед, то ли наоборот попятиться. Последнее получилось само собой. «Смывать маскировку лучше в душе», — сжалился надо мной синеглазый. «Душ там. Вот это надо нанести», — протянул мне какой-то небольшой флакончик. «Идите уже». «А вы?» Зачем-то снова спросила я, сама не понимая. То ли убедиться, что точно не пойдет, то ли требуя, чтобы пошел. «Мария, вы?» — спросил оказавшийся неожиданно очень близко, а также слишком раздетый и, кажется, даже злой Киару. «Чего именно добиваетесь? Хотите, чтобы я пошел с вами? Пойду. Не хотите — не пойду. Но определитесь уже сами-то. Или вы настолько вошли в роль женщины-ругов, что решать за вас теперь должен кто-то другой?» «Знаете что, Айрдан?» Завелась я в ответ, но закончила совершенно неожиданно для себя и для него. «Хочу». «Хотите?» — переспросил Киару. То ли не расслышал, то ли наслаждается. «Хочу», — подтвердила я, невольно чуть поднимая голову. «Интересно, мне это кажется, или в данный момент речь идет уже не только о снятии маскировки?» «И я хочу», — как-то очень обезоруживающе серьезно признался он. «Снять маскировку?» Зачем-то решила я все же уточнить. «Наверное, просто потому, что не знала, что дальше говорить. И можно ли мне его поцеловать?» С одной стороны, он вроде давал понять, что не против. С другой, мог бы и сам инициативу проявить. «И это тоже. Как-то уж очень многообещающе обронил синеглазый. Идемте». Моего энтузиазма хватило минуты на две. От теплой воды... Долгожданного ощущения чистоты и пережитого стресса так разморило, что я практически заснула там же, в душе, совершенно неэротично пытаясь прислонить голову то к Киару, то к стенке, то еще куда-нибудь.